Глава 23. «Наконец-то!» — произнес бегун. «Ты понятия не имеешь, как долго я пытался поймать тебя одну!» Я заставила себя изобразить равнодушную улыбку. «То, что ты меня запер, еще не означает, что ты меня поймал!» Бегун склонил голову на бок, затем наклонился вперед, опустил сенсорное оружие перед собой на пол и снова выпрямился. «Я не хочу бороться с тобой». «Ах, вот как!» — я фыркнула. «Только что все выглядело совсем иначе». Позади Бейл обеими руками стучал по стеклу. Он с тревогой посмотрел на меня, заметив гравитационные сенсоры. Бегун нажал на какой-то выключатель, и стекло за мной покрылось белым слоем. «Матовое стекло! Великолепно!» Я слышала, как Бейл продолжал колотить по стеклу, но у него не получится разбить его быстро. Я бегло осмотрела комнату. Это была обычная процедурная с лежанкой, восстановительной капсулой и столом со стулом. В этой комнате не было медикаментов, так что мы проигнорировали ее во время наших погружений. Бегун, вероятно, жил здесь. Но неужели один? По комнате были разбросаны несколько банок консервов. Ремень бегуна с разными принадлежностями висел на стуле. За лежанкой на стене бегун начертил параллельные палочки. Каждые 4 палочки были перечеркнуты одной поперечной. Он считал дни. И насчитал их довольно много. Чего здесь не было, так это второго выхода. «Могу я кое-что сказать?» — спросил он. Я сжала руки в кулаки. «Нет!» Я накинулась на него и как можно сильнее придавила к полу. Мне помог эффект неожиданности. Я схватила бегуна за воротник и попыталась стянуть с него маску. Он начал защищаться. «Подожди!» Он попытался остановить меня. Я потянула за искусственные жабры, продолжая стягивать маску с лица, пока не показались сначала рот, потом нос и, наконец, глаза цвета янтаря. Как только маска оказалась у меня в руках, я застыла. Потому что человека, который сейчас смотрел на меня, не должно было больше существовать. Кажется, прошла целая вечность. В моей голове крутились одни и те же слова. «Это Хольден, это Хольден, это Хольден, он жив!» «Привет, Элли», — сказал он и слабо улыбнулся. Я не понимала, что происходит. Отпустив Хольдена, я отпрянула. Снаружи раздавался голос Бейла, громкий стук и хлопающие звуки, но я воспринимала все вокруг словно в тумане. Хольден был тем жилистым бегуном из кратера, бегуном, который спас мою жизнь. «Но как?» Хольден продолжал слабо улыбаться. «Боюсь, тебе придется уточнить. Со мной случилось столько дерьма, что я уже не понимаю, что ты имеешь в виду». Хольден выглядел плохо. Темно-русые волосы приклеились ко лбу, глаза впали, он исхудал. На его лице виднелись раны от ожогов, такие же, как у Тревора. Они тянулись до воротника его униформы. Но это все еще был он. Та же ямочка на подбородке, те же тонкие черты лица. «Как ты выжил? Взрыв рифта в Перу! Как это возможно?» Хольден скривил рот. «Я много дней был без сознания, но потом я проснулся». Он усмехнулся. «Я приземлился где-то в 80-х. Меня нашли и доставили в больницу. 3 недели я лежал один и думал, что навсегда потерян в прошлом. А потом... потом меня отыскали Мия и Тревор». Он вымученно улыбнулся. «Мии потребовалась целая вечность, чтобы создать свой первый вихрь, с помощью которого мы вернулись в наше время». «А Лоретта Алькот, что стало с ней?» «В последний раз, когда я ее видела, она осталась в прошлом с тяжелой раной ноги». Хольден опустил голову. «Мы искали ее на обратном пути, но узнали, что она умерла в тот же день. Ее доставили в больницу и...» Он вздохнул. Она не пережила прыжок. Он снова посмотрел на меня. Ужасно, правда? В нашем времени давно существовала могила с ее именем, и она ничего об этом не знала. Я попыталась не жалеть свою бывшую наставницу. Она была правой рукой Варуса Хоторна и делала все для того, чтобы сделать его счастливым. Но у меня не получалось. Никто не заслуживал такой смерти. «А почему твой отец умолчал, что ты жив?» — спросила я Хольдена. Он медлил с ответом. «Я не могу тебе объяснить». «Не можешь объяснить? Ты и Мия вместе с другими бегунами. Вы открыли по нам огонь возле кратера. Вы хотели нас убить. Один из вас попал в нашего друга нулевыми сенсорами». Хольден поднял руки в примиряющем жесте. «Это не я. Поверь мне, я изменился». «Ерунда!» «Это так». «Неужели?» — спросила я и скрестила руки на груди. «Тогда отключи сенсоры». «Не понял». «Если ты хочешь, чтобы я тебе поверила, то для начала впусти сюда Бейла». Хольден скривился. «Треворс ненавидит меня. Он никогда не поверит мне». «Элли, для тебя я Элейн», — перебила я. «Открой дверь, Хольден, сейчас же». Хольден сделал глубокий вдох. Он взял свой детектор, раздалось гудение, и синий цвет стал черным. Тут же стекло позади меня разбилось, и я в испуге шагнула вперед, чтобы не порезаться осколками. Бейл стоял перед разбитым стеклом, тяжело дыша, с разъяренным выражением лица. Он вытянул обе руки перед собой, на кончиках его пальцев потрескивали остатки энергии. И только когда он увидел меня, его гнев сменился облегчением. Около него лежали десятки стульев и даже несколько железных труб. Вероятно, он перемещался по куполу в поисках того, чем можно разбить стеклянную стену. Позади меня фыркнул Хольден. «Все такой же драматичный!» «Заткнись!» — прошипела я и шагнула к Бейлу, который переступил через стекло и тут же обнял меня. Он погладил меня по волосам и взволнованно посмотрел мне в лицо. «Все в порядке?» — спросил он, запыхавшись. «Более-менее», — пробормотала я и кивнула в сторону Хольдена. Взгляд Бейла медленно оторвался от меня. Прошло ровно 3 секунды, в течение которых Бейл безмолвно рассматривал присевшего на пол Хольдена. Потом он отпустил меня, с помощью вихря прыгнул вперед и схватил Хольдена за воротник. «Ты!» — Хольден закряхтел. «Я тоже рад тебя видеть, Треворс». Он болтался в руках Бейла, но при этом все равно усмехался. «Бейл, пожалуйста!» Я положила ладони на его руку. Бейл помедлил, а затем опустил Хольдена на пол. «Бейл!» Хольден сдавленно рассмеялся. У него всегда была астма, но сейчас его голос звучал совсем хрипло. «Я и забыл, как ты себя называешь. Ты что, стесняешься своих легендарных достижений?» Я скрестила руки на груди. «Лучше скажи нам, что все это значит. Почему Кураториум скрыл то, что ты выжил?» Хольден тяжело вздохнул. «Мой отец хотел перестраховаться на тот случай, если появитесь вы. Он хотел...» Хольден бросил взгляд на Бейла. Я видела по Хольдену, что он не хотел ничего говорить, но ему пришлось. Он хотел посадить тебя за решетку, Треворс. Ты ведь знаешь, что папочка хочет встретиться со своим чудесным мальчуганом?» Казалось, Бейл не сильно удивился. Хоторн долгие годы пускал в ход все средства, чтобы заполучить Бейла в свои руки, и это не было новостью. «Он считал, что вы будете обращать на нас меньше внимания, если мы будем держаться в тени», — продолжил Хольден. «На нас? Ты имеешь в виду других бегунов?» Хольден вздохнул и потер свой лоб. «Это были не вихревые бегуны. По крайней мере, не все. С нами была Викандер. Холден посмотрел на меня. «Ты ее знаешь?» Я кивнула. «Каждый знает Эйприл Викандер». Точнее, знал. «А другие два...» Продолжил Холден, но замолчал. «Говори уже!» Прошептал Бейл. «Это были цундеры из Красной Бури. Их нанял отец». Я повторила про себя его слова. «Я что, ослышалась? Или Холден решил так пошутить?» Бейл сухо рассмеялся. «Хоторн никогда бы не стал сотрудничать с Красной Бурей. Он ненавидит мутантов, особенно цундеров. Он всегда считал их глупцами». «Ты что, до сих пор думаешь, что знаешь моего отца лучше, чем я, Треворс?» Холден взглянул на меня. «Отец предложил цундерам вознаграждение, от которого они не смогли отказаться. Вот так все просто. Он хотел, чтобы я доставил к нему тебя, Треворс. Результаты Мии показали отцу, что у нее не получится добраться до вихря прародителя. Поэтому он разработал план «Б». Тебя. И цундеры, которых он нанял, они...» Холден вздрогнул. «Они просто сумасшедшие. И невероятно сильные». «Великан». И женщина в красных сапогах. Скорее всего, Холден говорил о них. «Ну, не такие уж и сильные. Один из них уже погиб», — сказала я. Холден уставился на меня. Очевидно, эта информация стала для него новостью. «Кто из двух?» «Женщина». На лице Холдена отразилось что-то вроде разочарования, как будто он предпочел бы смерть другого цундера. Он посмотрел сквозь стекло внешней стены вглубь абсолютно пустого темного кратера. «Да уж. Они явно не рассчитывали на то, что мы высадимся в поселении Швиммеров. Они и не сильно сопротивлялись». «А Мия и Тревор? Они знают, кто сопровождает их на самом деле?» Холден покачал головой. «Нет, это знаю лишь я. У нас был приказ всегда носить маски, таким образом цундеры маскировались. Контактные линзы, лысина, все по полной программе. Тревор ненавидит сплитов, он никогда бы не согласился сотрудничать с ними. А Мия умерла бы от страха». Вот этому я сразу поверила. «Но если ты говоришь правду, это означает...» Я остановилась. Моя мысль была абсолютно абсурдной. «Это же означает, что цундеры работают на самоуничтожение. Если они помогут Мии или приведут к твоему отцу Бейла, то...» Я не закончила фразу. Холден пожал плечами. «С их помощью отец хочет добраться до вихря прародителя. Это противоестественно, я знаю. Но это так. Отец явно предложил очень хорошее вознаграждение и дал им лишь часть информации. Остальное они не знают. И они достаточно глупы, чтобы не выяснять детали». Холден внимательно посмотрел на меня, и взгляд у него заметно потеплел. «Элли, послушай. Ты была права. Во всем, что ты сказала, теперь я это знаю». «О, черт, перестань!» Бейл шагнул вперед. «Если ты думаешь, что мы купимся на твое внезапное раскаяние только потому, что мы тебя схватили, то ты ошибаешься». «Клянусь тебе», — продолжил Холден, полностью игнорируя Бейла. «Я не хочу иметь со всем этим ничего общего. Когда я вернулся домой, то осознал, насколько сумасшедшим стал мой отец». Он помедлил. «После нашего прыжка через рифт я приземлился здесь, но в любое время мог подать Мии сигнал, чтобы она вызволила меня отсюда. Наши детекторы до сих пор связаны. Но я сам перешел в режим офлайн и затаился здесь внизу в надежде, что вы когда-нибудь появитесь. Я ждал вас целый месяц». «Месяц? Значит, Холден выпал в этом времени раньше нас. Он провел здесь целый месяц в одиночестве, в могиле на дне океана. Неудивительно, что он так ужасно выглядел». «Ну и какой же у тебя план?» — спросил Бэйл, скрестив на груди руки. «Как какой? Я хочу помочь вам разрушить рифты. Вы же это собираетесь сделать, не так ли?» Холден указал на ремень со снаряжением, который висел на стуле. «Вот, у меня есть еще больше нулевых сенсоров. Мы можем их использовать». «Это те же самые, что Хоторн дал Мии?» — спросила я. «Тогда они вообще никак не помогут». Холден выглядел растерянным. «Но тогда ведь это сработало». «Ну да. Твой папа распорядился что-то изменить в них», — сказал Бэйл. «И сейчас рифты становятся только сильнее, а не слабее». «Об этом я ничего не знал». «Ага», — Бэйл закатил глаза. «Конечно». Холден снова посмотрел на меня. «Я клянусь, я ничего не знал об изменениях». Бэйл схватил мою руку и повел к выходу из комнаты. Я не сопротивлялась. Возле дверного порога он склонился ко мне. «Нам нужно его вырубить», — сказал он тихо. «Прямо сейчас». Мои глаза расширились от удивления. «Мы не будем его убивать». «Ты что, веришь ему?» «Он провел здесь 4 недели». «Черт, Элейн! И все же он врет! Ты же не всерьез!» Бэйл сжал губы, и я заметила, как сильно он старается держать себя в руках. «Мы это уже обсуждали». «Я ведь не говорю, что доверяю ему», — прошептала я. «Я говорю только, чтобы мы не торопились с выводами». «Прекрати, наконец, постоянно думать о других». «А может, это ты начнешь, наконец, думать не только о себе?» Слова выстрелили из меня, как пули, и едва они прозвучали, я тут же захотела вернуть их обратно. Бэйл моргнул и быстро отпустил мою руку, словно обжегся. «Значит, вот как ты думаешь обо мне?» Я покачала головой. «Нет, я не это имела в виду. И о чем только я думала». «Ну, здорово», — сказал Бэйл коротко. «Если ты думаешь, что так правильно, то мы возьмем его с собой наверх». «Бэйл, забудь», — прошептал он и отошел от меня. Я прикусила губу. Мне не следовало так говорить. Тем более после всего, что между нами произошло. Он был так близок мне. Никогда еще я не ощущала такой близости. Тяжело вздохнув, я вернулась в комнату и потянула Холдена в сторону коридора. «Что, проблемы в раю?» — усмехнулся он, и я так сильно вцепилась пальцами в его руку, что он застонал от боли.